как резвятся крылья в новой луне. Где-то так я, как по нотам, брожу по свету, и чертят звезды сущность мою. Вечность, а мне бы как ты в этот сон бесвечный. Иди по небу вниз, иди, пока ты спишь, и вернуться в те места, где еще горят сердца. Иди по небу вдаль, лети, немного жаль, только юная любовь вернет тебя домой. Пролетят столетия, нам бы спасти веру, сойдутся планеты, вернутся стрелы, а всплеск урана в розовой тьме гаснет. Мне, значит, пора в этот сон ненастный. Иди по небу вниз, иди, пока ты спишь, и вернуться в тебя. Все, что есть, пройдет. А надеюсь, не пройдет.